Глава 61. Музыка смолкает, и Ривз берет меня под локоть, направляет в сторону нашего столика. Я молча иду рядом с этим уверенным парнем, который излучает твердость и непоколебимость. Все вокруг замерли и с неверием наблюдают, как звезда школы провожает меня к нашему столику, продолжая держать за руку. Еще никогда на меня не было направлено столько внимания. Ривз просто таранит пространство, заставляя всех отступать со своего пути. Он провожает меня за столик, садится рядом и смотрит, не мигая, не отрывая от меня лучистых глаз. Рассматривает, и кажется, что нечто неуловимое, недосказанное зависает в воздухе между нами. Чувствую, что он сейчас что-то мне скажет. «Вот это оттанцевали!» Рухнув на соседний стул, протянул Мелороу, утягивая на свои колени хохочащую Кароль. Веселые голоса ребят действуют на меня, как ушат ледяной воды. В замешательстве смотрю на раскованную парочку выпускников. К ним подсаживаются и Хлоя с Хью. Бросаю вскользь взгляд на последнюю парочку и замираю. Спутница Брукса испытывает вселенскую ненависть по отношению ко мне. Ее глаза пылают яростью. Но Хлоя молчит и изо всех сил пытается игнорировать меня. «Ну что, детка, отдохнем?» — весело спрашивает Брукс свою партнершу по танцам. Но она его игнорирует, направив свой пламенный взгляд на Тайгера, который отвечает ровным безразличием. Хлоя готова броситься на Ривза с обвинениями, но один его короткий тяжелый взгляд, и эта девушка берет себя в руки — растягивает губы в лицемерной улыбке. «Да, Брукс, поухаживай за мной. Исполни свои обязанности кавалера надлежащим образом!» Весело смеется она. «Только свистни, детка!» Похабно отвечает Хью. От этих полунамеков мне становится не по себе. «Налить тебе воды?» Раздается спокойный голос над ухом. После этого вопроса ощущаю, что в горле действительно пересохло. Тайгер заглядывает мне в лицо. Опять чувствую этот сканирующий, подавляющий взгляд. У этого парня дар шокировать окружающих непредсказуемостью своего поведения. Вот и сейчас он продолжает беседовать со мной так, словно мы одни, а не в центре внимания собравшихся. Я смотрю в эти сине-зеленые глаза, пытаясь понять, что же творится в голове сегодняшнего выпускника, что за мысли там вихрятся. Но наталкиваюсь лишь на бетонную стену непробиваемости. Ни единой эмоции, ни малейшего отголоска. Лишь прекрасные черты по холодности сродни мраморной скульптуре. Молчу и просто киваю. Тайгер берет бутылку, распечатывает и наливает воду в мой бокал. Резкий перезвон басов, отбиваемый барабанщиком, заставляет всех обратить свой взор на сцену, где уже стоит ведущий вечера и улыбается роскошной голливудской улыбкой настоящей звезды.